Глава 16. Так, куриная грудка, салат, овощи. Ульяна, ты молодец. Снова болтаю сама с собой, но это не потому, что мне одиноко. Мне хорошо. Я подхожу к своему преображению не только с упорством, но и с головой. Тренировки — это, конечно, главное. Но Гордей сразу объяснил. Без правильного питания никакого результата не будет. Мне разработали персональную программу на 100 дней. С приятным режимом, нормальной едой и даже вкусностями, если по норме. Я теперь не просто ем. Я понимаю, что и зачем кладу в тарелку. Больше никаких перекусов на бегу и... Ну ладно, только кусочек. Параллельно я пошла к врачам. Давно пора было. Направление на анализы. Все натощак. Но с утра лучше выпить стакан чистой воды. Это вот анализы на гормоны. Их сдаем в определенные дни цикла. Тоже все расписала. И, честно говоря, облегчение наступило, когда мне сказали, что у меня проблемы с гормонами. Нет, это не оправдание, но объяснение. Я не ленивая, не слабовольная. У меня просто сбился внутренний баланс. Назначили препараты, объяснили, как все работает. И я впервые перестала злиться на себя. Просто взяла себя за руку и пошла дальше. Теперь у меня есть путь, карта и четкая цель. И еще кое-что, в чем пока страшно признаться даже самой себе. На третий день тренировок я просыпаюсь с таким ощущением, будто меня всю ночь кто-то месил. Все ноет. Мышцы тянут, как будто внутри меня пружины, которые кто-то слишком сильно затянул. Ноги деревянные, а ягодицы вообще будто отдельно живут. Побаливают, подергиваются, как будто обижены. Что же ты, хозяюшка, с нами делаешь? Сажусь на кровати очень осторожно. Встать сразу ровно не получается. Поворачиваюсь боком, цепляю за шкаф. Потом медленно выпрямляюсь. Горжусь собой. Стою. На своих двоих. Стою бочком, потому что прямо — это уже высший пилотаж. Кое-как в раскорячку добираюсь до кухни. И в этот момент, когда только собираюсь насыпать кофе в турку, звонит домофон. «Кто там с утра пораньше?» Бормочу себе под нос, нажимая кнопку. «Это я, Инга! Открывай!» Через минуту она заходит, как к себе домой. В джинсах, кедах, со стаканом кофе в руке и своей типичной бодростью, от которой мне хочется одновременно завидовать и бросить в нее подушкой. «Доброе утро, Улечка!» — говорит она, целует в щеку. «Живая?» «Почти. Как будто вчера родилась, а потом сразу побежал марафон». «Значит, все идет по плану». Довольно ухмыляется она и усаживается на табурет. «Я заскочу узнать, как ты...» Делает глоток. «Напомнить, что сегодня наш марш-бросок в ЗАГС. Надеюсь, ты не передумала?» «Передумала?» Фыркаю. «Я, наоборот, не могу дождаться. У меня, между прочим, платье почти белое. Почти как на свадьбу, только с другим финалом». Инга смеется. «Так держать. Знаешь, тебе даже синяки под глазами идут. Ты теперь женщина в процессе перезагрузки. Это статус, между прочим». «Ага, главное не зависнуть». «Ну что, героиня, а как там мышцы?» Спрашивает Инга, щурясь на меня поверх чашки с кофе. «Живы?» Я опираюсь на дверной косяк и морщусь. Сомневаюсь. Кажется, некоторые из них вообще впервые поняли, что существуют. Инга снова хмыкает, делает глоток и добродушно меня подбадривает. «Оно и видно. Ты выглядишь как новобранец после курса молодого бойца. Помнишь, как Деми Мур в том фильме, где она побрилась на лысо и тренировалась в усмерть наравне с мужчинами?» «Ну нет». Округляю глаза, усмехаюсь. «Я еще пожить хочу. Просто трудно вливаться после такой долгой паузы». «Ничего, Уль. Первые дни самые жесткие. Потом втянешься. Главное, не сдаваться. А как твой тренер? Гордей, да? Ничего такой». Играет она бровями. «Прямо скажем, мощный аргумент в пользу фитнеса». «Ах, Гордей. Это и есть моя самая страшная тайна. Он вчера подошел ко мне на тренировке, когда я пыталась присесть. Криво, жалко и скрипя суставами, как старая калитка». «Спину ровнее, красавица. Колени не выноси», — сказал он, легко коснувшись моей руки, поправляя стойку. Его голос был низкий, обволакивающий, почти как теплая ванна с пеной. И ладонь горячая, сильная. И взгляд. Черт, я тогда почувствовала, как мои щеки вспыхнули, как у школьницы на первом свидании. А он, зараза, будто понял. Улыбнулся. «Не сиди на попе, как на подушке. Работай ей. Красивая. Должна быть сильной». «Сильной». Я это слово проглатываю, как лекарство от старой болезни. «Инга». Тяну я с укором, хотя и чувствую, как щеки предательски наливаются теплом. «Он просто тренер». «Ну да, конечно. Просто тренер. Скажи еще, массажист или просто сосед по купе». Усмехается она. «Разница как бы есть». Я закатываю глаза. «Серьезно. Никакого флирта. И хватит с меня романтических историй. Я еще замужем, если ты вдруг забыла. И вообще, мне сейчас не до отношений. Я только начала возвращаться к себе». Инга притворно делает невинное лицо. «Ладно, ладно, верю. Просто тренер, как скажешь, Улечка. Остальной пресс, харизма и обаяние входит в пакет базовый абонемент?» Я не выдерживаю и смеюсь. Он правда хороший, внимательный. Но между нами ничего нет. И снова краснею так, словно Гордей посмеивается, стоя рядом с подругой. Видит, как мы тут его обсуждаем во всех красках. И вовсе не как тренера. «Ну на нет и суда нет. Посмотрим, как долго ты продержишься в режиме только спорта и никакого флирта». Фыркает она. «А пока собирайся. Сегодня мы начинаем официально избавлять тебя от бывшего мужа». «Да-да, я уже подала заявление через госуслуги, но Инга сказала, что у нее в ЗАГСе работает знакомая. Подруга ее мамы. Она с ней созвонилась и попросила помощи. Если можно как-то ускорить это дело, надо его ускорить. Общих детей у нас с Семеном нет. Общего имущества тоже. Квартира, к счастью, моя, куплена до брака. Он тут не был ни прописан, ни зарегистрирован, так что... Единственное, что у нас общего — фамилия. И это моя фамилия. Интересно, можно заставить бывшего ее поменять?» «Пусть снова становится Тюриным», — заявляет Инга. «Нечего. Не думала, что буду так сильно желать развода. Мне казалось, я люблю мужа. Может быть, я и любила. Но оказывается, любовь очень просто убить. Не только измены. Прежде всего, равнодушием и неуважением». «Вперед! К свободе!» — кричит Инга, когда после похода в ЗАГС мы решаем зависнуть в кафе на набережной с шикарным видом на столицу. «К свободе и к новым отношениям!» «К новой себе!» Проговариваю я про себя, словно загадываю желание на падающую звезду. «И к новому мужчине!» Не могу удержаться и представляю сильные руки Гордея, его открытую улыбку и глаза, в которых я вижу желание. Или я просто фантазирую. Ох, боже ж ты мой. Не хватало только вот так быстро втюриться в тренера.